Она только пожимала плечами, глядя на то, как они стучались в дверь, привлеченные тем вниманием, которое выпало на долю Венке-Бенке. Важно было другое. Ее наконец-то воспринимали всерьез. Она стала признанным экспертом. Не в романном, а в реальном мире. Ее не считали больше воплощением легковесного коммерческого успеха, товарной маркой массовой культуры. Теперь она стала уважаемым оппонентом, критически настроенным по отношению к многомудрым авторитетам, поднаторевшим в телевизионных дебатах. Ее почти нельзя было узнать. Ей самой это удавалось с трудом. В ванной она остановилась, посмотрела на себя в зеркало. Она казалась старше, наверное, из-за того, что сильно похудела. Морщины теперь не только окружали улыбающимися стрелками глаза, но и рассекали на две половины щеки, обозначая место, где раньше были ямочки. Это не важно. Возраст придавал весомости ее анализам и комментариям, о которых ее просили и которые она с радостью раздавала. И это касалось теперь не только серийных убийств. Исчезновение человека в Вестландет, ужасное изнасилование в Тронхейме, сенсационное ограбление банка в Ставангер. Венке Бенке была экспертом, мнение которого хотели узнать все. А началось все это с убийства Фионы Хелле. Венке Бенке открыла ящик с новой косметикой, которой она пока не привыкла пользоваться. Попробовала нанести тушь на короткие ресницы, промахнулась и размазала тушь по векам. У нее дрожали руки, когда она думала о Фионе Хелле. Она открыла кран и попробовала дышать ровнее. Холодная вода, льющаяся на запястье, немного успокоила ее. Она не почувствовала радости от того убийства, о котором прочла, казалось, целую жизнь назад. Чувство, которое она тогда испытала, было скорее освободившейся яростью против жертвы. Она помнила тот вечер в мельчайших подробностях. Это было в среду, в январе. В воздухе пахло асфальтом. Бригада рабочих ремонтировала дорогу за домом. Она не находила себе места и шагала от стула к стулу перед широким окном, выходящим на бухту и мыс Ферра. Медленное. Интернет-соединение чуть было не помешало ей просмотреть новости из Норвегии. Когда она наконец-то подключилась, то просидела за компьютером до самого утра. Что-то произошло. Фиона Хелле продавала чужие судьбы, покупая себе успех. Если раньше ее это просто раздражало, то в последнее время начало злить. Программа задевала ее, Венке Бенке, потому что заигрывала с тем, против чего человек бессилен, его биологией, дергая за струны кровного родства. Это на нее Фиона Хелле наплевала, когда в продолжении своей часовой программы развлекала зрителей такими жалкими, если их выставить на всеобщее обозрение, мечтами. Мечтами и ее самой, Венке Бенке, какими она тешилась когда-то, хотя никогда не решалась это признать. «Я должна научиться», — подумала она, засовывая кисточку в жирное черное содержимое серебристого тюбика. «Я еще не старая. Мне много еще нужно успеть сделать, и я меняюсь. Я больше не наблюдатель. Теперь за мной наблюдают». 10 лет назад, когда реальная история ее жизни открылась ей в пожелтевших бумагах, она уже не жила. Венке Бенке становилась невидимой. Она нигде не была дома. Никто не хотел ничего о ней знать. Она писала книги, которые читали все, но никто не хотел признаваться в том, что он их прочел. Отец был паразитом, который хотел только денег. Фальшивая мать почти с ней не разговаривала и ничего не понимала в том, что она называла «страшные писюльки Венке». Настоящая мама, женщина, родившая ее в муках и умершая потом, ею бы гордилась. Она любила бы ее, несмотря на полноту, некрасивое лицо и более чем замкнутый характер. Мама ставила бы ее романы на полку в гостиной и собирала бы в альбом газетные вырезки. Она не решилась узнать больше.